Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, недавно я обсуждал с друзьями тему искренности и естественности, но в результате у меня в голове все перемешалось». Учитель улыбнулся: «И в чем твой вопрос? Что с чем перемешалось в твоей голове?» «Самое главное, чего я не могу постичь, это различие между искренностью и естественностью. По-моему, это одно и то же». «Это не одно и то же», — сказал учитель. «Искренний человек может и не быть естественным, но естественный всегда искренен». «Прости, учитель, я все еще не понял». «Когда ты искренен, то не скрываешь своих чувств. Когда естественен, ты их не сдерживаешь». Ученик поблагодарил учителя. По другим источникам учитель закончил мысль словами: «Ты о них не думаешь». На наш взгляд, разница между сутью этих фраз не столь велика, как между их звучанием или написанием. Тем не менее, мы решили привести оба варианта с тем, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящее для себя. Вы прослушали отрывок из аудиокниги «Путь торговли».